когда страдает от болезней плоть твоя, помни, что страдает первый враг твоего спасения, который болезнью обессиливается, и терпи великодушно болезнь свою во имя Господа Иисуса Христа, нас ради претерпевшего крест и смерть. Еще помни, что все наши болезни — суть наказания Божие за грехи. Они очищают, примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его. Твой мир, сказано, и Твою любовь даруй нам. Вся бо воздал еси нам. Помни, что в болезни Господь с тобою, с Ним есмь в скорби, что она произошла от мановения Владыки, отечески наказующего нас. Веруя во время благополучное, смотри, не отпадай во время напасти, но как мученик будь постоянен в вере, надежде и любви.